Но злой дух, это понятно, мы все знаем. Пал Люцифер, ангелы, духи, правда? И это дух, и его ангелы, это духи зла. А вот что такое само зло? Пришлось бы задуматься немножко. А что ж такое зло? Зло, зло, не делай зла, берегись зла. А что ж такое зло? Поэтому я, как будто вы ничего не знаете, буду говорить на эту тему. Вообще она большая тема. Потому что здесь, наверное, я сейчас вам скажу, сколько пунктов этого зла, если конкретно говорить. У меня 34 написано. И, наверное, то надо, потому что Бог конкретно называл вещи злом. Если бы это был вопрос второстепенный, а то, наверное, Библия так много не говорила бы об этом. Итак, теперь давайте вот что. Я напомню один текст. Я когда эту тему говорю, то я люблю начинать ее с одного текста Писания, который хвалит нас, называет нас, ну, людьми, на которых надо обратить внимание. Это Псалом 96, 10 стих. Он говорит так: «Любящие Господа». Правда ж хорошо? Мы хотим любить Господа, мы Его любим. И он обращается к тем людям, которые любят Господа. И он говорит вот что: «Любящие Господа». А дальше: «Ненавидьте зло». Не ненавидящие Господа, ненавидьте зло. Кажется, ну, что может быть общего, любящие Господа и зло? Оказывается, надо еще и ненавидеть. Не просто отвергать, не просто от него открещиваться, не просто избегать его. А любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Вот это он. Наверное, редко говорили на эту тему проповедники, что любящие Господа, ненавидьте зло. Но на другую тему довольно часто. Она напрямую связана с этой фразой «ненавидьте зло». Книга притчей, 8 глава, 13 стих. «Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». То уже о страхе Божием мы слышали не одну проповедь. Оказывается, иметь страх Божий – это ненавидеть зло. Просто. Поэтому я думаю, если нас не проймет до глубины сердца вот эта фраза «ненавидьте зло», то должна поставить на стажу другая фраза: «Имейте страх Божий». Совершайте святыню в страхе Божьем. Как только человек теряет страх Божий, он теряет общение с Господом, он теряет все. Я думаю, не погибнет ни один человек, который имеет в своем сердце страх Божий. А страх Божий – это ненавидеть зло. Поэтому любящие Господа, уже по 40 лет верующие, крещенные Духом Святым, посещающие каждое собрание, молящиеся, все хорошо, но только еще надо зло ненавидеть. И все будет хорошо. Но если все будет то, что я перечислил, и отнять ненавидьте зло, значит, к чему тогда все это? Потому что без страха Божия нельзя иметь конкретного успеха в христианской жизни. К тому же, апостол Павел не один раз, когда молился или писал послание, то даже апостол Павел говорил так, второе послание к Тимофею, 4 глава, 18 стих: «Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Смотрите, избавь от чего? От злого дела, от зла. И что он сделает этим? Сохранит для своего небесного царства. А если не избавит, то что сохранит? Не сохранит. Есть и вот этих текстов мало для того, чтобы обратить внимание. И довольно серьезное. Вот на этот вопрос духовной жизни я напомню еще один текст Писания. Добрый человек. Это Евангелие Луки, 6 глава, 45 стих. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. И если почитать еще один текст Писания. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Это с книги притчи 23-26. То оказывается, это непростой вопрос перед Богом. Зло. Если Бог требует сердце, отдай. А Бог святой и чистый, хочет жить в нем, а в сердце может быть зло, то это проблема номер один. Бог не может жить в том сердце, где царствует зло. Он не может там поселяться. Вот почему проблема. Любишь Господа, ненавидь зло. Это не просто какая-то крылатая фраза, брошенная Господом. Это требование для человека, чтобы Бог мог жить в нем, действовать в нем, чтобы он имел спасение и жизнь вечную. И поэтому давайте будем разбираться все-таки, что такое зло, и на основании Писания. Одно дело, когда я вам расскажу, вот я понимаю, что это зло, вот это. Вы скажете, что ты мне покажи на основании Писания, где написано, что это зло. Поэтому я читаю несколько текстов. И вы знаете, было время, когда первый человек не знал ни добра, ни зла. Какие мы, наверное, некоторые говорили зло, а сами не знали, что ж такое зло. Как его на словах передать, что такое зло? Я читаю один из текстов Писания. Книга Бытия, 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Зло на внутреннем уровне. Мысли и помышления – зло. Следующий текст Писания. Книга Бытия, 31 глава, 4-7. То есть зло зарождается в разуме. Вот здесь так написано. Мысли и помышления сердца их были зло. Вы знаете, мы часто на мысли не хотим обращать внимание. Мы говорим, что мы святые, что мы полноценные христиане, но не дай Бог, чтобы эти мысли были обнаружены. Наверное, мы друг друга боялись бы тогда и не сидели бы рядом друг с другом. Но благодарение Богу, Бог не дал нам видеть мысли. И когда мне часто говорят, ты мне скажи, что ты думаешь о том и о том человеке. Я говорю, слушай, если Бог хотел, то он дал бы мысли видеть. Так что дай же, я буду сам думать. Тебе не важно знать, что я думаю. А нам так хочется знать. Но Бог сокрыл все это. Что мы думаем? Если мы не выразим, то никто не знает. И святые, и хорошие. Но Библия говорит, зло зарождается на невидимом уровне. Оно зарождается в сердце и в уме. И дальше. Книга Бытия, 31 глава, 4-7 стихи. «И послал Яков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал, я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и 10 раз переменял награду мою. Но Бог не попустил сделать мне зло». Вот связка слов. Сделать зло. Читаю еще один текст Писания. Священное Писание говорит так, что свидетельство двух или трех истинно. То есть, если я скажу еще хотя бы 2 текста, где написано, что зло делается, значит, будет истинно, что зло – это дело. Это дело. Книга Бытие, 31 глава, 29 стих. Это Лаван говорил, когда нагнал Якова после ухода от него на родину свою. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого. Опять, сделать зло. И прежде всего, это было в разуме Лавана. Он сделал твердое намерение. Яков не сказал, что он уходит. Яков забрал моих дочерей. Помните, он говорил, ты даже не позволил мне поцеловать моих внуков. Ты поступил безумно. И он говорил так. Есть в руке моя сила, чтобы сделать вам зло. Но Бог отца вашего, нашего, говорил со мной и сказал мне. Не говори Якову ни хорошего, ни худого. Не делай ему ничего. Это была заповедь Божия. И потому Лаван не нарушил заповедь Божию, и он не сделал зла, которое уже лежало в его сердце, в его разуме. Зло делается. Следующий текст читаю. Книга Бытия 38:10. Вы помните, это про Нана написано. Зло было пред очами Господа то, что он делал. Зло что? То, что он делал. И он умертвил его. Следующий текст, я еще четвертый читаю. Бытие, 39 глава, 9 стих. Это Иосиф, будучи искушаем в доме Потифара, его женою, говорит следующие слова. Нет больше меня в доме чем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю себе великое зло и согрешу пред Богом? Опять, что сделаю зло. Поэтому, если коротенько сказать, что такое зло? Это нарушение заповеди Господней нашими действиями и нашими делами. Это действие вопреки слову Господню. Они являются злом. Надо повторять, что является злом. Это наше действие вопреки слову Господню. И все они являются злом. Правда, есть великое счастье в том, знаете в чем? Я вам прочитаю один текст Писания, и вы поймете, в чем счастье. Даже если зло делается. Книга Бытия, 50 глава, 16-22 стихи. И послали они сказать Иосифу, проси братьям твоим вину, и грех их, так они сделали тебе зло. Вы помните, что они сделали? Там целая вереница вот этих дел. И насмеялись, и бросили в яму, и продали, и так далее. И ныне, прости вины рабу Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Вот в чем радость наша, что Бог зло умеет обращать в добро, за что слава ему и благодарение. И вы помните, какое это было добро? Они его продали, они насмеялись над ним, они его отвергли. Но он оказался в стране, которой было Господом назначено быть житницей, быть местом столовой или местом кормежки для Израиля. И когда пришло это время, то уже на это время Иосиф был вторым человеком у царя. Первый после него. Он владел всею землею. И Бог зло обратил в добро, за что, конечно, мы благодарим и славим Бога. Я думаю, сегодня в вашей жизни вы не один раз заметили, как Бог то зло, которое было в вашей жизни, однажды обратил в добро. А самое главное, что Бог сделал? Использовал вашу тупиковую ситуацию и дал вам спасение и жизнь вечную. Слава ему и благодарение. Это было зло, но Бог ее обратил в добро. Поэтому я немножко сделаю отступление. Я очень хотел бы, чтобы вы запомнили одну притчу, которая есть в Священном Писании. Это притча о закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Что я этим хочу сказать? Покуда человек не дойдет до основания, не разобьется, покуда он не поймет, что вне Бога нет спасения, он продолжает погружаться в грех и в разврат. Надеются на колдунов, надеются на бабок, надеются на кодирование, надеются много на что. И, наконец, все это разваливается, как карточный домик. И стоит вопрос, жить незачем. Бессмысленная жить стала. Или голову в петлю, или обратиться к Богу. Все испробовано до основания. И Бог вот такую ситуацию использует для того, чтобы человек покаялся, потерял всякий фундамент и упаситься дать ему жизнь вечную и одежду праведности. Поэтому, если вы молитесь, и вы видите, что все становится еще хуже, не удивляйтесь. Так бывает, так есть. Очень редкие люди услышали Слово Божие, не дожидались краха, обратились к Богу. И есть такие, но очень мало. А в общем-то, покуда все не испытают, к Богу не идут. И когда уже все основания выбиты, когда жизнь разломана до основания, тогда только, наконец, ну что ж, делать больше нечего. Или к Богу, или кончать жизнь. Все напрасно жизнь была прожита. И обращаются к Богу тогда. При условии, если есть молитвенники, ходатайствующие за них. Иначе голову в петлю, или в речку, или еще куда-то, и людей нету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это понимали, что Бог всякое зло, которое вы еще не переживаете, Он готов обратить в добро, но при правильном нашем поведении и подходе. Если мы перестаем молиться, если мы понимаем, что делаю, молюсь, все становится еще хуже, и нас это смущает, вы знаете, Бог не может довести работу до конца. И эту притчу он оставил не даром, для того, чтобы мы все-таки имели какую-то ориентацию вот в таких сложностях и могли понимать, что происходит на самом деле. И поэтому я только хочу в дополнение тому, что я говорил, напомнить, кто может избежать зла, если Библия предупреждает, ненавидьте зло, не попадайте под его власть, то есть что? Есть же выход, Бог же выход дает. И выход очень простой. Он написан в Священном Писании. Книга Екклесиаста, 8 глава, 5 стих. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Вот все. Заповедь Божия. Она может быть заповедь библейской общего характера. Она может быть частного, лично наша, но это заповедь Божия. Я думаю, что мы часто привыкли заповедью считать то, что написано. Но вы знаете, что было время, когда то, что сегодня написано, оно не было написано. Вы согласны? Покуда кто-то написал, это было устно переданное Господом послание или заповедь, и ее надо было выполнять так, как и записанную. И были такие вот нестандартные ситуации. И надо было выполнять, иначе зло постигло. Вы помните из Библии одного пророка, который приходил в Вифиль обличать царя Иеровоама, который на жертвеннике жертву приносил. Помните? Ему была заповедь одна дана. Но похожее было, ну, совсем та волхвам, что назад не иди той дорогой, которой ты шел сюда. Помните? И не ешь хлеба, ничего не ешь в том месте, куда ты придешь. Скажите, сколько людей вы знаете, чтобы Бог такие заповеди давал? Ну, 2. Это одно. Может быть, более внимательно читали, чем я, или исследовали. Но я помню этот человек Божий, приходивший в Вифиль, и помню похожую волхвам, когда обнаружила, что Ирод хочет младенца убить. Говорит, идите другой дорогой, это не идите назад, идите другой, не возвращайтесь. И они пошли в свою страну. И все. И человек Божий нарушил эту заповедь. Он сделал зло, правда? И что, погиб? Несмотря на то, что всем остальным можно было. Пожалуйста, иди той дорогой назад, идешь хлеб там в том месте, а ему нельзя. Помните, никто говорил, ну, правда, там приводил пример, много раз им можно, а мне нельзя. Но бывает такое. И мы часто говорим, вот другие делают, им ничего. Как только мы сделали, тут же получаем. И Бог говорит, ему можно, а тебе нельзя. Им можно, а тебе нельзя. И потому я еще раз напоминаю, кто может избежать зла? Тот, кто знает заповедь и не нарушает ее, тот избежит зла. И здесь я не имею в виду, что зло его не коснется. Другие будут делать зло, вам будет трудно. Но вы сами не будете делать его. А это и означает избежать зла. И сегодня мы не можем влиять на других. Правда, это относительно не можем. Можем, влияем. Но мы не можем переделать сердце человека, если Бог это не сделает. Но на свое сердце мы обязаны обратить внимание. Чтобы самим не делать зла. Говорят, а эти делают, ну пусть делают. А ты не делай. Все так поступают. Ну пусть все так поступают, а ты не делай. Это зло, это нарушение заповеди Господней. Почему же Господь так обращает внимание на зло? Мы уже сказали, зло – это сделанное дело, нарушение заповеди. Почему Господь так внимателен? Кажется, ну ничего страшного не сделал особого. Ну там сказал, не подумал, еще что-то. Я прочитаю один текст Писания. Почему Господь так обращает на это внимание? Это книга Второзакония. 31 глава, 29 стих. «Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь, уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред лицами Господа, раздражая Бога делами рук своих». Смотрите, почему Бог так не любит зла? Зло – это конечный результат. И вот есть несколько составляющих зла. Первое. Развратитесь. Вот почему Бог так внимателен. Развратитесь. Дальше. Уклонитесь с пути. И потом уже, когда эти два этапа пройдены, вы станете делать зло. Так что Господь говорит вот что. Дело не в том, что вы делали зло. Но дело в том, что развратились и ушли с пути. И куда же вы зайдете? Мы-то акцентируем внимание. Но почему Бог так строг? Это же такая мелочь. Можно было не обратить внимания. И оно вроде бы и зла большого не причинило человеку. Ну, обозвали вы его, ну, дураком, глупым. Он просто улыбнулся и пошел. А Бог так внимательно говорит. Если вы назовете так, то помните, что написано. А дело в том, что развратились в разуме, сбились с пути, и результат сказали так. И это было зло. Вот почему Господь обращает внимание на наши дела, потому что им предшествует некоторое уклонение сердца нашего с пути Господня. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы на это обратили особое внимание и просили у Господа милости. Время мое уже немножко истекает, я не хочу задерживать вашего внимания очень сильно, но оказывается, чтобы различить, что есть добро и что есть зло, и вот в чем великая особенность и опасность зла, различить трудно, что есть добро и что зло. Вы помните, что Соломон просил, когда вступал на царство? «Дай мне мудрость». И я часто эти слова повторяю. Он не имел в виду, дай мне мудрость, я буду писать притчи. Я напишу книгу Екклесиаста. Я напишу книгу «Песня песней Соломона». Он не для этого просил. Он говорит так, Господи, дай мне мудрость. Мне судить надо будет. И мне надо различать, где есть добро, а где есть зло. Они же настолько одинаково бывают снаружи, что мне различить трудно, где добро, где зло. Дай мне мудрость. Вы знаете, и это очень важно. А я когда говорю на эту тему, ну я постараюсь через 9 не перейти. Но только одну скажу вот такую деталь вот этой части, вот этого разбора слова Господня. Вы знаете, есть такое зло в нашей жизни, и оно, наверное, увлекало многих из нас. Оно называется житейская тяжба. Вы помните, апостол Павел писал, мы об этом тоже говорили. Это уже вот то, что вы имеете тяжбу житейскую, это уже говорит плохо. Помните это место Писания? Он говорит так, не лучше ли вам оказаться обиженными? Ну, не имейте тяжбы. Ну, ссора. Тяжба тоже какая-то своего рода ссора. Но это какое-то слово более культурное, более приемлемое. Ну, тяжба. Ну, описала мне мать дом. Ну, а брат, который ни разу дома не был никогда, ни разу эту мать забыл, наверное, как ее звали, появился только тогда, когда мать умерла, и чтобы немножко отхватить кусок. И мать, значит, законно, так должно было сделать, отдала все дочке. Появляется брат и требует, отдай часть. Там что-то ковыряет, где-то что-то находит, какие-то находит документы для того, чтобы часть была его. И кажется, что вот тот, кто получил этот дом законно, мать описала, его вполне законное явление уступить у тяжбу и отстоять свое. Ну какой тут грех? Слушайте, ну недаром Священное Писание говорит, вот зло очень часто так укрывается, что мы даже не видим, как оно действует. Тяжба, вроде же вправ, но уступил у тяжбу, уже лишние враги. Тут стоит вопрос, или отдать кусок и остаться друзьями, или вражда на всю жизнь. И довольно часто мы становимся на сторону «моё отдай, не дам», как я один раз говорил. Помните, был у нас такой слесарь, у него лексикон ограничивался тремя фразами. «Моё», если где-то увидит что-то, «отдай и не дам ни в коем случае». Пусть там неизвестно что, но я не дам, это «моё». «Моё отдай и не дам». Я вам приведу пример. К чему приводят тяжбы? И люди даже не подозревают, к чему эти тяжбы приведут. Они идут... Вы помните вот это событие, когда Авессалом вернулся в свою страну к отцу? Уже примирился с Давидом. Я эту историю не рассказываю. И он задумал свергнуть царя с престола. Давида. И вы помните вот эту главу интересную? Когда кто-нибудь, имея житейские тяжбу, я не думаю, что шли к царю на суд только те, кто обидчик был. Шли и те, которых надо было защитить. И уже они-то никогда не думали, что их тяжбы приведут к перевороту. Они приходили к царю на суд, шли с житейской тяжбой, и тут же стоял Авессалом, говорил, из какого колена ты? Я раб твой из такого-такого колена. С чем ты идешь? Вот такое-такое дело. Да, твое дело справедливое. Но у нашего царя нет времени себя выслушать. Вот если бы меня поставили, я бы не так судил, как мой отец. Я бы нашел время для всех вас. И вы знаете что? Он обнимал, целовал. И что делалось? И вкрадывался в сердца израильтян. И прежде всего в сердце тех, кто был с тяжбой, независимо от того, он был захватчик или он отбивался через царя. Но он оказывался в плену у этого человека. А он потом походил, говорил своим домашним. Был, но царь не принял. А Авессалом такой хороший, мы сегодня сказали бы, такой хороший брат. А вот он совсем по-другому поговорил. В этого никогда времени нет, у него вообще нету. А он обнял меня, поцеловал. Ну, никогда не думал, что он так со мной поступит. а потом второй, а потом третий. Эти люди уходили и не думали, как дьявол пользуется этими чашбами. И, наконец, пришло время. Не знаю, сколько сотен этих людей с чашбами приходили к царю. И однажды наступил решительный момент действовать. Авессалом понял, что сердце израильтян на его стороне. Он объявляет цару: иду приносить жертву. Прихватывает несколько совсем ничего не знающих людей, человек 200, идет, объявляет: кричите всем, Авессалом бы царился в Хевроне. Вот вам чашбы. Вы можете обвинить, виноваты были люди, они были захватчики, что нет, а у них просто чашба была. А Господь говорит: лучше, чтоб их не было. Пресвитера знают, что такое чашба. Они всегда теряют авторитет в этих чашбах. Когда два воюют за что-то, они же думают, что они оба правы. Один прав и другой прав. Они никогда не думают, что если бы уже знали 100%, что не правы, наверное, не затевали бы этой склоки. Но они же правы оба. А пастор судит. Разобрался, правильно, неправильно, правильно разобрался. Но правильно то для одного человека, а для другого то неправильно. И все, говорит, а он не умеет разбираться. А потом сказал своему соседу, а потом сказал дома жене. Тяжба была, решил правильно, а все равно авторитет потерял у кого-то. Была тяжба. Да, впоследствии он может восстановиться. А Бог вернет все назад. Но на определенный момент всякая тяжба, которая бывает у нас, она у кого-то похищает часть авторитета. Вот почему зло, о котором написано в Библии, это не просто красиво, это зло. Если даже мы не понимаем, как пойдут дальше события из-за нашей чашбы, это не важно. Эти люди приходили к царю на суд и уходили, и ничего не думали больше. А работа-то была. Почему? У них была чашба. Поэтому я уже буду кончать. Пусть Господь нас благословит. Я думаю, что на следующий раз я продолжу эту тему. Если она интересна. Может, неинтересная? Ну, знаете, интересная, неинтересная. Да, неинтересная надо знать. Поэтому пусть Господь благословит на сегодняшний день, пусть сложит в наше сердце это слово, ну и будем молиться о том, чтобы Бог позволил нам не делать зла. Я еще конкретно буду говорить про зло.